Глава третья. Еще один разочек. Мила быстренько вылезла из бассейна, разбежалась и бомбочкой прыгнула в него снова. Брызги разлетелись в разные стороны, в том числе и на мои ботинки. «Какой же кайф!» — выныривая и убирая рыжие волосы с лица, рассмеялась девушка. «Я еще разочек». «Мне вообще-то пора идти», — напомнил я. «А потом я с ребятами приду сюда. Уже? Жаль». В этот раз девушка вылезла медленней, и мне удалось по полной насладиться стройным обнаженным телом, по которому стекала вода. Разумеется, купальника она с собой не взяла, но все наши сейчас были на сеансе массового гипноза Феникса, а настоящего Мухаммеда я попросил посидеть в комнате. «Тебе лучше?» — с улыбкой спросил я, подавая девушке полотенце. «Мне стало лучше сразу, как я сюда прилетела», — быстро вытираясь, ответила девушка. «А сейчас просто отлично. Кстати, я первый раз купаюсь в бассейне. Тут воду любой температуры можно сделать?» «Если подходящий маг под рукой есть, то да», — усмехнулся я и снова вернулся к волнующей меня теме. «Я могу оставить тебя здесь и надеяться, что ты не попробуешь угнать доски и улететь куда-нибудь. Я не буду ложиться спать». И отдохнула после укола. Пока я бодрствую, тем более на таком расстоянии, эта штука не сможет на меня влиять. Мила смущенно потерла то место на бедре, куда ей угодила дротика Маня. «Я очень на тебя рассчитываю, Мил». Мой тон стал максимально серьезным. «Мы обязательно слетаем в Москву, но только вместе. Этот твой зов очень похож на ловушку». «А вместе мы справимся?» Девушка накинула полотенце на плечи и подошла ко мне вплотную. «Конечно, справимся». Я провел рукой по мокрым волосам и поцеловал ее. «А мы завтра полетим? Сразу после того, как с облетом ММЗК закончим?» «Нет», — я покачал головой. «Ты же помнишь, какими мы были выжатыми после прошлого раза. А ты вообще отрубилась. В таком состоянии лететь нельзя. Нет, выполним заказ императора. Между делом прощупаем почву. А дальше по обстоятельствам, в зависимости от ситуации». «Думаю, может, через пару дней, может, еще попозже. Если ты опять почувствуешь эти зовы, будешь жить здесь со мной». «Значит, и от них есть польза», — Мила широко улыбнулась и схватила меня за ремень. «Если честно, я уже забыла, как ты выглядишь без одежды. И боюсь, что прямо сейчас ты это не вспомнишь». Я виновато развел руками. «Но у меня есть идея, где и когда мы можем уединиться и провести много времени вместе. Где?» «На доске, когда полетим с Савина». «О, так даже интересней!» — зеленые глаза девушки сверкнули. «Я запомнила. Так что ты фиг отмажешься». Даже не собирался. Я снова поцеловал подругу, а потом показал на ее рюкзак. «Переодевайся и лучше отойди куда-нибудь, чтобы, когда дверь откроется, тебя не увидели». «Так точно, командир». Девушка вытянулась в струнку, чмокнула меня в подбородок и побежала к рюкзаку. Я же, убедившись, что за дверью никого нет, вышел из зала и, быстро пройдя через несколько больших комнат, оказался на улице. На небе, как обычно, в это время года не было ни облачка, и создавалось впечатление, что меня засунули в печку. По счастью, наша одежда предусматривала охлаждение, и потому жарко было только оголенным участком тела. Я быстро пересек двор крепости и завернул за казарму. Все 3000 наших бойцов ровными рядами стояли и, разинув рты, слушали вещающего с трибуны Феникса. И надо заметить, пусть в остальном он был слаб, но в магии контроля продвигался семимильными шагами. Я отчетливо ощущал исходящие от него волны и понимал, что на незащищенные мозги они влияют очень сильно. А еще Антон Мухаммед явно получал от происходящего огромное удовольствие. «Мы и наши могущественные союзники сильнее всех! Если кто-то еще к нам сунется, мы их разорвем!» Я быстренько юркнул к своей группе, то есть тем османам, под личинами которых находились савинцы. «Самое интересное пропустил», — шепнул мне Свят. «Нам тут выходной пообещали. И добычу». «Ух ты, как здорово!» — так же тихо ответил я. «Вы должны беспрекословно исполнять все приказы от меня и вот этих людей». Видимо, Феникс специально ждал, что я приду, и сейчас показал рукой на нашу группу. «Пусть ваши сердца наполнятся отвагой. Если вы увидите предателя, убейте. Если увидите врага, убейте. Не отступать и не сдаваться. Орду уже наш, а скоро мы будем владеть и Трабзоном, и Самсуном. Каждый из вас станет миллионером. А если не повезет, очень быстро встретиться с 72 девственницами, — снова шепнул Свят. Оттуда никто не возвращался, чтобы подтвердить, что их именно 72, — заметил я. Даже если пророк ослышался, и их 22, то тоже неплохо. А сейчас объявляю выходной день. Пейте, гуляйте, но не сильно. Чтобы, если поганые дети Ишаков снова к нам сунутся, у вас были силы разорвать их в клочки и ограбить. За Орду! За Мухаммеда! — раздался дружный рев, и, купаясь в лучах любви и преданности, Феникс сошел с помоста. Наша группа тут же рассосалась в соответствии с поставленными задачами. Мы же взяли с собой Свята и вернулись во дворец. — О, кто-то купался! — Рыжий посмотрел на мокрые бортики и стал стягивать с себя рубашку. — Вообще-то у нас дел валом, — напомнил я. — А когда улетаете, — уточнил Свят. — Мы улетаем сразу, как покончим с Али, и как только ты привезешь бабки. — Как ты думаешь, сколько мой гипноз продержится? — спросил, посмотрев на меня Феникс. — Это было очень мощно, — ответил я, поднимая со стола кувшин с водой. — Полное подчинение, думаю, в течение 3-4 дней продержится точно. Ну и потом остаточный эффект останется. И вряд ли кто-то из них сразу побежит нас предавать. Возможно, ты даже сумел склонить тех, кто работал на врагов. Кстати, во время следующего сеанса добавь, мол, все те, кто имеют какие-то секреты, даже самые страшные, пусть напишут их на бумажке так, чтобы другие не видели и передадут нам. Пообещай, что простишь, если они исправятся. Думаю, что в тот момент они уже будут готовы это сделать. Эффект накапливается и с каждым разом становится все сильнее. «А когда Феникс вернется?» — спросил Свят, все-таки по-тихому раздевшийся и уже приближающийся к краю бассейна. «Встреча с представителем Перми втрое запланирована на завтра», — принялся считать Антон. «Потом, наверное, денек проведу с акулами. Они, конечно, и так наши, но еще капелька магии контроля не повредит. Работать будут лучше». «Ты с этим не заигрывайся», — предупредил я и серьезно посмотрел на друга. Это очень опасная штука и может войти в привычку. Я же для благого дела. Все начинают для благого дела, а потом вдруг оказывается, что их армия уже идет захватывать другую страну. Причем без каких-либо поводов, просто потому что может. Используй магию контроля только по делу, а против своих только в самых крайних случаях. — Понял, — Феникс кивнул. — Ну что, выдвигаемся? — Сейчас, одну минуту. Свят толкнулся и, как совсем недавно мило, бомбочкой рухнул в бассейн. Брызг он поднял гораздо больше. Да, дело у нас действительно было громадье, правда, кроме перечисленных, остальные на своей территории. Откладывать развитие Максима и чистку в моей голове было нельзя. Понятно, что блоки сразу не снять, но время для следующего шага пришло. Об этих и других делах я рассуждал те 50 минут, пока мы, наслаждаясь закатом, ехали вдоль моря в Самсун. «Подъезжаем», — сообщил сидящий за рулем Даня. Вокруг Самсуна тоже со старых времен осталась стена, но, в отличие от Трабзона, на ней не стояли войска, так как монстры досюда не доходили. Но на воротах все равно был частичный досмотр. По счастью, за то время, что мы были здесь, наши инженеры сумели научиться изготавливать поддельные паспорта. И сейчас с идеальными документами, изображая из себя мирных торговцев, мы легко миновали кордон и въехали в город. «Почему они все такие громкие?» — проворчал сидящий спереди рыбак. «Окна закрыты, а я все равно слышу, что они продают мясо в лаваше. Автоматы и девушек». «Не девушек, а лепешки», — поправил друга топор. «Ну, может, лепешки», — допустил рыбак и сверился с картой. «Резиденция Али в 3 километрах от нас, вдоль побережья. А есть он, ходит обычно в одно из этих мест». Пивовар показал на 2 красные точки. «Правда, у нас было недостаточно времени, чтобы отследить все его маршруты. Может, он ходит везде?» «Понятно», — кивнул я, разглядывая в окно оживающий под вечер город. «Дань, встань где-нибудь здесь. Я начну его искать». В наши планы не входило кого-то грабить, и вообще я изначально все собирался сделать очень быстро и тихо. Но моя затея накрылась достаточно быстро. Сразу, как только я нашел Али. Нет, он не сидел затворником в своей резиденции. Спокойно себе расхаживал, а точнее разъезжал по улицам, решая свои бандитские дела. Вот только он оказался поистине могучим магом. Настолько сильным, что постоянно держал вокруг себя щит из переплетенной стихийной магии. Миновать такое и пробиться к его телу жучками возможности не имелось. Конечно, мой заряженный магией тьмы нож с ним справится, но тут нужен физический контакт. И вот с этим возникли проблемы, так как в одиночку гад, разумеется, не ходил. Да и вряд ли бы он дал просто так себе подойти. «Я же говорил, что пригодится». Рыбак держал на коленях открытый кейс и ласково смотрел на расположенную внутри бомбу. К слову, несмотря на небольшой размер, очень мощную, сделанную на основе выжимки из тела большого попрыгуна. Пока савинский пивовар любовался смертоносным изделием, я в очередной раз пролистывал отданные мне Федором Михайловичем листочки, а конкретно те записи, в которых говорилось о защите кристалла. Да, там описывалось не совсем то, что я хотел сделать, но зато в записях были очень интересные советы по трансформации, причем такие, что превосходили мои знания. «Они зашли в ресторан», — сообщил топор, — «в километре отсюда». «То, что надо». Я отложил листочки и тронул рыбака за плечо. «Давай сюда, Кейс. Пора работать». Это просили передать Али. Прилично одетый мужчина указал на зажатый в его руке кейс. «Что это?» — спросил один из стоящих у входа в закрытый на спецобслуживание ресторан охранник. «Это подарок», — улыбнулся мужик. «Закрытые подарки не передаем. Так открой». Охранник просканировал магией кейс, но ничего подозрительного не обнаружил. Тогда он положил его на землю и щелкнул замками. А в следующую секунду его глаза буквально ослепли. Внутри переливались и будто бы светились ярко-желтым ровные ряды золотых слитков. «Надеюсь, ты донесешь это до хозяина», — с усмешкой спросил мужик. «Передай ему, что это компенсация. Он поймет, за что. Понял?» «Понял». Охранник захлопнул крышку и крепко прижал кейс к себе. «Я подожду здесь», — кивнул таинственный визитер. Охранник распахнул дверь и быстро взбежал по ступенькам на второй этаж. «Али, бей!» «Что?» — прерывая разговор с партнером, недовольно повернулся к нему босс. «Тут компенсацию принесли». «Какую еще нахрен компенсацию?» — прорычал Али, выставляя дополнительный магический щит. «Ты проверил, что там внутри?» «Конечно, Алибей!» Глаза охранника засверкали. «Там золото!» «Золото?» Али приподнял бровь. «Поставь его вон на тот стол и открой». Телохранитель сделал два шага, а его хозяин поставил еще один защитный барьер между ними. Замки кейса щелкнули, крышка распахнулась, а по залу ресторана пронесся дружный вздох. «Золото!» — проговорил кто-то. «Дай сюда!» — резко приказал Али. Телохранитель двумя руками поднял кейс и понес бомбу. «Компенсация!» — задумчиво пробормотал глава клана и потянул пальцы к содержимому. Да, план мог и не сработать, но даже в этом случае мне хватило бы и просто взрыва для моих целей. Он сработал. Золото — волшебная вещь. Я, конечно, на всякий случай отошел, но взрыв был такой силы, что моему защитному полю пришлось отразить не меньше 20 долетевших до меня осколков. Благо, улочка оказалась неоживленная, а ресторан принадлежал Али, и случайных людей там не было. Мои жучки уже вовсю порхали в дыму, искали выживших, и, к моему удивлению, нашли. Я рванул ко входу в наполовину уничтоженный ресторан и нырнул в дым, на ходу превращаясь в одного из телохранителей Али. Направленная вперед воздушная волна помогала обходить препятствия и перешагивать обломки. Я нашел ступени, взбежал по ним и оказался на втором этаже, где снова вслепую пробрался к стене. Да, Али был чрезвычайно сильным магом. Он выдержал мощнейший взрыв не только физического, но и магического воздействия. Ему, конечно, досталось, Но он все еще был в сознании и, выставив новые щиты, пытался запустить процесс регенерации из раненого тела. «Кто здесь?» — прохрипел он, почувствовав меня. Вместо ответа я вонзил кинжал ему в горло, а потом для верности ударил еще раз. «Абракадабра!» Свет довольно помахал руками, а потом хлопнул в ладоши. Коробки, стоящие в углу, вдруг исчезли, а вместо них появилась высокая куча 5000-ных банкнот. Тех самых, что мы вынесли из хранилища в Трабзоне. И теперь, наконец, вторая группа доставила их в крепость. «И где крики «Ура! Ты молодец!»» «А почему деньги так неаккуратно лежат?» — проворчал рыбак. «Да и почему только ты молодец? Вас 6 человек ездило». «Да, и видели мы эти деньги уже», — добавил топор. «Ой, с вами неинтересно». Свят махнул рукой, но тут же снова улыбнулся. «Ну что, куда тратить будем?» «Списки у Паши», — ответил Феникс. «Пушки, грузовики с жемчужинами, оружие под зачарование и другое уже едут и прибудут утром. Часть из товара мы, естественно, заказали на других людей. Надо будет принять его в других местах, а потом привезти сюда. Незачем всем знать, что у нас вдруг резко появилось очень много денег. Заказы на ближайшие дни там тоже расписаны». «Эх, жаль, нельзя у нас напрямую эти деньги потратить», — вздохнул Рыжий. «Свят, соберись», — я повернулся к помощнику. «Кроме торговли есть и другие важные вопросы. Самое главное, всегда в горах и рядом с Трабзоном и Самсуном должны сидеть в дозоре наши люди. И не одна группа, а сразу несколько, не связанных между собой. У нас здесь сейчас все хорошо, и единственное, что может нам помешать, — это неожиданная массированная атака. Вы, конечно, убежите, но место мы потеряем. А если сумеем засечь их заранее, то сможем отбиться, как сделали это вчера. Понятно?» «Да», — серьезно кивнул Рыжий. «Все под контролем, Дим. Не волнуйся». «Ладно, тогда мы полетели». Через полчаса 2 ББ-4, под завязку груженные жемчужинами, под моим прикрытием стартанули в сторону Савина. Одну из досок вел Феникс, а на второй были только я и Мила. И да, девушка не забыла о данном мной обещании, поэтому в полете мы не спали. «А у меня сюрприз, а у меня сюрприз!» — радостная Ака едва ли не подпрыгивала на моей кровати. «Какой?» — удивленно спросил я, устраиваясь поверх покрывала прямо в одежде. «Слушай, ты как-то иначе выглядишь, будто светишься». «Ага, а если бы был внимательным, ты бы сам понял, что происходит». «Ну давай, не томи уже. Еще какого-то крутого мага получилось сделать». «Крутых магов я сделал уже полно. А сегодня Красный Кристалл взял 50-й уровень». «О, ничего себе!» Я снова сел. «И чего интересного дали?» «Теперь ты можешь выбирать еще один дополнительный пункт в меню. Так что будет меньше проблем при выборе между контролем и прокачкой. Количество членов ядра увеличилось до 50, и теперь любимый ударный контроль ты можешь использовать в сутки на 2 людях. Круто!» «Ага. При этом сам кристалл стал на 25% мощнее. Все эти 1000 людей, что вокруг нас, будут прогрессировать еще быстрее. Но самое главное, я чувствую, что и моя сила существенно возросла. Я прям вижу твою голову насквозь, вижу эти блоки и готова их ломать, крушить к чертям собачьим». «Эй, полегче!» — рассмеялся я и снова опустился на подушку. «Ломать не строить. Не повреди мне что-нибудь жизненно важное». «Ой, да не боись ты. Мне точно не нужно остановить Милу, а то она сейчас улетит к осколу. Если ты со мной что-то не сделаешь, не успеет вернуться». «Все под контролем, говорю тебе. Даже ничего не почувствуешь, как комарик укусит». Лиса хихикнула и запрыгнула мне на грудь. «Чем больше ты говоришь, тем больше я начинаю в этом сомневаться». «Вот так вот мы, значит, доверяем своему самому лучшему и преданному хранителю». «Кензо, молчать!» Акая облизнулась и приблизила мордочку к моему лицу. «Так что тут у нас?» «Блоки 1, 2 и 3 уровня. Я чувствую, что могу справиться как минимум со 2-м, а может даже и с 3-м, но, к сожалению, тут такая структура, что сначала нужно снять все 1-е